Ну, возьми и сам запиши. Представляешь, после сцены грязной пьянки поручик с отвращением переспав с этой коридорной, встает с кровати и идет к окну, от которого тихо-тихо доносятся звуки вальса. В окне ничего, темнота. Он трясет головой, закрывает глаза, и вдруг вальс оглушающе гремит на полный оркестр. Поручик открывает глаза, и мы понимаем, что он видит нечто недостижимое, теперь прекрасное. И мы видим с ним зимний Петербург, чистый-чистый снег, маленькие сани, в которых он еще студент и совсем молоденькая девушка. Он робко и нежно берет ее за руку, и все кончается. Грязный гостиничный номер и всем доступная коридорная в кровати. «Господи, какой же ты пошляк!» — вполне искренне удивился Виктор и встал из-за стола. «Наелся, напился? Пошли в комнату. Я устал за столом сидеть». «Ну, будешь этот эпизод записывать?» — спросил режиссер, когда они устроились в креслах. Виктор откинул голову на спинку кресла, закрыл глаза, как поручик. Ответил: «Нет. Я же все равно это сниму, ведь. А ты, может, какую-нибудь детальку яркую найдешь. Расскажи что-нибудь, Андрюша, а то я скучаю здесь один». «Вот так всегда. Все на режиссера. А большие деньги платят вам». Излил обычную, но неизбывную боль в связи с непомерными профессиональными нагрузками и малой оплачиваемостью их нечеловеческих усилий. Излив сообщил: «Я экспедицию ликвидирую». «Как так?» «Сцену комиссара Санны и сцену у землянки в павильоне сниму». «А подсечка? Это же пролог, без нее никак нельзя». «Не могу я это там снимать, понимаешь? Не могу после того, что произошло. Этот идиот Серега все время перед глазами стоит». «Уж очень мы впечатлительные. Ну, не надо, Виктор. Я не успел тебя тогда спросить, что с ним все-таки происходило. Он же последние часы жизни у тебя в номере провел». «Я по-настоящему ни черта не понял, Андрей. Ну, взвинчен был, истеричен даже. Особого значения я этому не придавал. Мало ли что в запое померещится. Но он же что-то говорил тебе. Я все мерзавцев каких-то поминал, будто угрожают ему. Старые связи по рэкету. Он, как говорят, в свое время в эти игры играл». «Говорят», — согласился Виктор и повторил: «Только я ни черта не понимаю, Андрей». «Дела». Режиссер локтями оперся о колени, ладонями растер лицо. «Казалось бы, какое мне дело до этого несчастного Сереги? А вот засел в башке клином и сидит. Даже снится иногда. Я поэтому даже экспедицию ликвидировал, Витя. Может, в московской маяке отряхнусь». «А как же с подсечкой?» — напомнил бессердечный сценарист. «Завтра в Битцевском конно-спортивном комплексе снимем. Договорились уже». «Так вам и разрешат выездное поле взрывами ковырять», — не поверил Виктор. «Мы там поблизости подходящую лужайку нашли». «Кто трюк исполняет?» — с надеждой спросил Виктор. «Его исполнение надежды — никифоровская группа. Повезло». «Повидаем Петюшу». Виктор, покряхтывая, поднялся с кресла, походил по комнате, проверяя, возможен ли для него завтрашний поход. Ныла поясница, поскрипывали суставы, отдавалась в правом боку, но терпимо, терпимо. «Ты завтра за мной в машину пришли. Я хочу посмотреть, как снимать будете». «А грипп?» полюбопытствовал насмешливый режиссер. Бродили по лужайке, которые по неотложным делам, которые от безделья многочисленные члены съемочного коллектива.